Нин, это я. А, это вы, боец Иванов. Ну, как ваше ранение? Пустяки, царапина. А ваш товарищ? Я даже испугалась, думала, его хорошенько задело. Но вся кровь чужая, старшины. Он новичок, пообвыкнет. А вот как ты ко всему этому привыкла? Девчонка же совсем. Ну, вы скажете, девчонка. Я 8-летку окончила, а потом Ленинградское медицинское училище. С первых дней войны на фронте. А зачем? Не поняла. Как зачем? Я не так выразился. Ты добровольно пошла? Кто же в таких вещах заставляет? Сейчас все Родину должны защищать. Прям такие все. Вы же защищаете? Мы? Мы другое дело. У нас даже никто не спросил нашего хотения. Не знаю. Как-то странно вы говорите. Мы с девчонками всем курсом на фронт. К тому же какая практика? Через год вернемся и на врачей будем учиться. Через год? Ну-ну. А через 5 не хочешь? 5 лет? Война, конечно, затянулась. Но скоро ведь свежие части подойдут. И тогда мы их так погоним. Нам политрук сам рассказывал. Понятно, политрук. Да пропаганда это все. Да никого мы не погоним еще целых 3 года. Да и потом все не скоро образуется. В Питере, ну, в Ленинграде, то есть, такая страшная блокада будет. Полгорода вымрет. И ты, девочка Ниночка, хочешь выжить за все эти 5 лет войны? Откуда вы знаете, что 5? Какая блокада? Да вы какую-то панику сеете. Панику, говоришь? Откуда я знаю? Да знаю я и все. Знаю, что на фронтах и в тылу 30-40 миллионов угробим. А после войны и триумфальной победы еще несколько лет с голоду пухнуть будем. А сталинский режим от этого, ну, нисколечко не пострадает, только крепче станет. И ГУЛАГ будет работать на всю катушку, потому что Сталин ласты склеит только в 53-м. Не пугайте меня. Вы, видно, обижены советской властью. Может, вы из бывших? Но сейчас, в трудный для Родины час, все равны. Вам никто не вспомнит вашего прошлого. Дурочка ты, девочка Ниночка. Вот скажи, кто твой отец? Мой папа химик. Он хороший ученый. В университете преподавал. А сейчас где преподает? Он работает на заводе. Выполняет важное правительственное задание. Понятно. Воронок за ним ночью приезжал. Почему сразу Воронок? Это была правительственная машина. Я была в пионерлагере, но мама мне все рассказала. А ночью за ним приехали, потому что это было очень срочное, секретное задание. Ну, тихо. Ну, прости. Ну, не плачь, пожалуйста. Не у тебя одной такое горе. Ну, прости. Слушай, Нин, мне нужна твоя помощь. Я тебе все расскажу. Я как сумею, объясню, но ты мне должна помочь. Ну, как перевязка? Чё, прибалдел? Заткнись. А чё, клёвая тёлка? Клёвая. И что с того? Я бы ей тоже отдался. За стакан семечек. Трахнуть бы её. Слушай, ты... Ну, слушаю. Говори. Чё, так сильно запал? Да не лезь ты не в своё дело. Всё-то ты успеваешь. Сталкер ты хренов. И в прошлом, и в будущем. Я тут вот что подумал. Если ее того и этого самого, то ребенку будет 60 лет. Прикинь, сын отцу в отцы годится. Во прикол. А ты, я погляжу, прыткий. Да ты что, прикольно же. Ну, шучу. Я просто поблагодарить хотел. Слышь, благодаритель хренов. А ты? Ты что? Я смотрю, успел смелости набраться. Барзометр зашкаливает. Забыл, как блевал в окопе? Я тебя, тля, меж пальцев разотру. Глаз на жопу натяну, коршун ты плюшевый. Борман, ты неправильно понял, я же так просто хотел побогать. Ты кого Борманом назвал, мудила? Какой я тебе Борман? Забыл, где мы? А для тебя я и по жизни, Борис Иванович, понял? Борь, перестань, я все понял, нет базара. Еще раз здесь увижу, лягушка ты одноразовая. Ты не нужна она мне. В натуре просто спасибо пришел сказать, а ты сразу по морде. И запомни, тут на войне всякое может случиться. Я тебя предупредил, а теперь пошел вон отсюда. Это уж точно. Всякое может случиться.